26. Когда это стало известно врагу, он, внезапно изменив прежний замысел, глухой ночью напал всеми силами на расположение 9-го легиона, так как тот был слабее других, смотри примечание 52, и, перебив дозорных среди смятения, охватившего наших еще полусонных воинов, ворвался в лагерь. Примечание 52. 9-й легион, разгромленный в 61-м году нашей эры, смотри примечание 11, к описываемому времени был полностью укомплектован. Ослаблен же он был из-за отправки в 83-м году некоторых его подразделений к Домициану для участия в походе против германского племени хаттов. Конец примечания. И уже сражались между палатками, когда Агрикола, извещенный разведчиками о том, куда направился неприятель, поспешил по его следам. Наиболее стремительным всадникам и пехотинцам он приказал налететь на него, теснящего наших с тыла, всему остальному своему отряду, в подобающее для этого время, разразиться громкими криками. И вскоре в первых лучах восходящего солнца повсюду засверкали римские боевые значки. Страница 341. Британцев, между тем, охватил страх перед грозившей им с обеих сторон опасностью, тогда как воины 9-го легиона воспрянули духом и, уверенные в близком спасении, стали биться уже ради снискания славы. Больше того, они даже перешли в наступление, и в узком проходе ворот завязалась ожесточенная схватка, прекратившаяся лишь после того, как враги были выброшены из лагеря. Оба наших отряда как бы соревновались в доблести. Одни, чтобы не было сомнений, что они действительно оказали помощь, другие, что они в этой помощи не нуждались. И если бы болота и леса не укрыли бежавших, то этой победой война была бы завершена».